Дворник опять оставил ворота незапертыми на ночь. Во дворе царили темень и тишина. По щиколотку в снегу Ванзаров направился к дворницкой. Он дернул массивную рукоятку. Взвизгнув, дверь открылась. По шатким ступенькам Родион Георгиевич спустился в жарко натопленное полуподвальное помещение. Следом шел Журанский с фонариком. В слабом лучике света обнаружилась лежанка, на которой, широко раскинув руки, валялся Степан. Сыщик нагнулся над телом и ощутил чудовищный перегар. Ротмистр поводил фонариком по комнате. Кроме жалкой мебели, Ванзаров разглядел огромный деревенский сундук, поставленный у стенки, который наверняка принадлежал кухарке профессора. «Ну что там?» — крикнул сверху Лебедев. «Дворник спит пьяный, а приживалки нет», — отозвался Журанский. «Пошли отсюда. В темноте все равно ничего не найдем». Ванзаров взялся за перила. «А теперь куда?» — устало спросил ротмистр. «Осталось только одно место», — задумчиво сказал сыщик. Когда они втроем поднялись по темной лестнице к квартире профессора, Лебедев попросил Журанского посветить, вытащил из чемоданчика длинный пинцет и молча протянул Ванзарову. «Мячеслав Николаевич, вы этого не видели», — прошептал Родион Георгиевич. Язычок тихо щелкнул, дверь мягко отошла в сторону. Прихожий сыщик сразу ощутил знакомый запах сомы. Едкий аромат за эти дни так и не улетучился. В спину дышал ротмистр. Лебедев пока еще топтался на площадке. Из-под двери кабинета пробивалась тонкая полоска света. Ванзаров оглянулся на Журанского. Тот все понял. Родион Георгиевич мягко нажал на бронзовую ручку и резко толкнул дверь. Неизвестный в кабинете даже не успел сообразить, что произошло. Журанский бросился на него и сразу повалил на пол, а когда человек попытался оказать сопротивление, скрутил за спиной руки и надавил коленом на шею. «Взял!» — радостно закричал Мячеслав Николаевич. «Свет! Скорее!» Ванзаров поднял с письменного стола подсвечник с тремя зажженными свечами и опустил к полу, освещая лицо пойманного. Он увидел длинные седые волосы и белую окладистую бороду. Мужичок придушенно хрипел и дергался, пытаясь вывернуться. «Советую не трепыхаться», — доброжелательно сказал Ванзаров. «В ваших интересах вести себя тихо». Сыщик внимательно разглядывал задержанного. «Что в кабинете профессора делает какой-то деревенский оборванец?» «Нет, это абсурд». Родион Георгиевич внимательно вгляделся в покрасневшее лицо, которое показалось странно знакомым. Пойманный был поразительно похож на того старичка, который топтался под окнами польской кофейни. И вдруг Ванзаров все понял. В кабинет вбежал Лебедев. «Взяли?» — взволнованно крикнул он. «Что за птица?» Эксперт с любопытством нагнулся, разглядывая детка. «Пусти, окаянный, задушишь!» — прохрипел тот. «Мячеслав Николаевич, поднимите его», — попросил Ванзаров. Ростом дедушка не доходил ротмистру и до плеча. Он жадно глотал воздух и таращил налитые кровью глаза. «Откуда здесь селянин?» — удивленно спросил эксперт. «А вот сейчас узнаете». И Ванзаров дернул за бороду старичка. В кулаке сыщика оказался пучок седых волос, приклеенных на марлю. Следом Ванзаров сорвал с деда густой парик. «Ну, здравствуй, Баска», — сказал он. Старуха скривила рот в улыбке. «Вот ведь пес хитрый! Унюхал!» — прохрипела она. «Заметьте, коллега, наша знакомая глухонемая все слышит и прекрасно говорит». Ванзаров сел в кресло профессора за его письменным столом. «Аполлон Григорьевич, зажгите керосиновую лампу, а то зачем ей зря стоять? Ведь вы, Надежда Константиновна, готовили и тут поджог, не так ли?» Кобозева только зло усмехнулась. «У меня просто нет слов». «Восхищен!» — воскликнул Лебедев, настраивая пламя керосинки. В комнате стало светлее. «Ну-с, голубушка, поведайте о своих подвигах», — попросил сыщик. «Кстати, если хотите, можем называть вас посланником Сомы». «Надо было тебя по-простому. Ножом да пулей», — — пробормотала старуха, успокоив дыхание. «Не справилась, девчонка. Зря вы наговариваете на госпожу Ланскую или, если угодно, Валевску. Она сделала все, что могла. По чистой случайности моя семья не поужинала мышьяком. Так что прикажете с вами делать?» Кобозева устало уронила голову. «Пусть твой пес мне руки отпустит. Иначе ничего не скажу, хоть режьте. Мячеслав Николаевич, обыщите даму. Может, у нее нож или браунинг припрятан?» Ванзаров тяжело вздохнул. Ротмистр тщательно прощупал рубаху, порты и даже анучи, но ничего не нашел. Он легонько толкнул Кобозеву к книжному шкафу, а сам закрыл дверь в кабинет и прислонился к ней спиной. Лебедев уселся в кресло напротив, с интересом наблюдая за необычной старухой. «Сразу хочу сказать, что мы знаем практически все», — продолжил Ванзаров. «Мы знаем, что вы убили собственное дитя, рожденное с уродством двунастия. Мы знаем, что вы утопили профессора Серебрякова. Нас интересует только одно. Зачем?» Кобозева гордо подняла голову. «Революционер? Человек обреченный», — глухо проговорила она. «Для него нет ни родных, ни близких, ни друзей. Вся его жизнь подчинена одному, страстному, полному, повсеместному и беспощадному разрушению. Всегда и везде он должен поступать так, как этого требует единственная мораль и нравственность, торжество революции. Вам этого не понять». Лебедев театрально схватился за виски. «Боже мой! 20-й век на дворе, а нечаевщина и бесы господина Достоевского тут как тут», — заявил Аполлон Григорьевич трагическим тоном. На Ванзарова патетическая речь старухи не произвела никакого впечатления. Он заранее был готов встретиться с подобным характером. Человек, совершивший столько преступлений, не мог быть слабой натурой. А нельзя ли поподробнее? «Детали, так сказать», — спросил Родион Георгиевич. Кобозева презрительно посмотрела на сыщика. «Детали хотите, господин полицейский? Извольте».